Чтобы успешно проводить расследование, существует множество способов, не затрагивающих конституционные права граждан. Начать с того, что на месте нахождения трупа вы не обнаружили никаких следов. Это вина криминалистов, Ваша честь. Мы работаем с их отчетами, а в их отчете сказано, что они не нашли ни отпечатков пальцев, ни следов, ни растительных волокон, ни волос. И никто не заметил ничего подозрительного. Там были только проститутки, большинство без документов. Они боятся говорить с полицией. И еще клиенты, которые по понятным причинам также не хотят светиться. Вы допрашивали дочь? Да, Ваша честь, но она не сообщила ничего интересного. Установите за ней слежку. Проверьте, с кем она встречается и куда ходит. Для этого санкция не нужна. В предыдущем докладе сообщалось, что у жертвы был гомосексуальный партнер, это верно? Да. Француз по имени Оливье Делорм. Мы поговорим с ним на этой неделе. Вы хотите сказать, что еще с ним не говорили? Он был вынужден срочно выехать из страны, Ваша честь. Превосходно. Подозреваемые делают все, что им вздумается, пока вы теряете здесь время, добиваясь прослушивания телефонных разговоров уважаемых граждан. Мне объяснить вам, как вы должны делать свою работу, инспектор? Нет, Ваша честь. Если в ходе своего расследования вы предоставите мне хоть какие-то основания для подозрения против упомянутых лиц, не сомневайтесь, я выдам вам поручение, о котором вы просите. Филиппе, объясни инспектору, что мы понимаем под основанием для подозрения. «В этом нет необходимости, Ваша честь», — ответил инспектор, явно удрученный высокомерным тоном судьи. Однако судмедэксперт не преминул внести свой скромный вклад в унижение Матеуса. Термин «основание для подозрения», инспектор, означает явный и вероятный признак. Прежде чем судмедэксперт успел закончить фразу, инспектор выскочил из кабинета, хлопнув дверью. «Он не только не образован, но и дурно воспитан», — заключил судмедэксперт. «Сусанна, мы должны научить этого парня не только основам права, но и хорошим манерам». Глава 33. О том, что обнаружен новый портрет Бетховена, Хесуса Мараньона известил товарищ по ложе раньше, чем появились первые публикации. Миллионеру не пришлось покупать репродукцию портрета через интернет. Он вылетел в Мюнхен на частном реактивном самолете и с помощью денег и знакомств получил доступ на выставку Штиллера еще до того, как она открылась для публики. Теперь он в одиночестве восхищенно созерцал портрет в одной из галерей новой пинакотеки с помощью мощной лупы, наслаждаясь мельчайшими деталями. Так как связи Бетховена с масонством не были документально установлены, а миллионеру не терпелось доказать, что величайший музыкант Европы принадлежал к их братству, он надеялся, тщательно изучив портрет, отыскать в нем бесспорные масонские символы. Например, первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон, родившийся за 40 лет до Бетховена, на некоторых портретах изображен в масонском фартуке, подаренным ему генералом Лафайетом. Фартук считался символом средневековых строителей, в прошлом возводивших соборы по всей Европе. Мараньон попробовал найти на портрете характерный масонский пол из белых и черных квадратов, символ чередования света и тьмы, присущего любому процессу обучения, но не увидел ничего подобного. Нигде не оказалось ни наугольника с циркулем, ни так называемого всевидящего ока. Внимание портретиста было почти полностью сосредоточено на фигуре маэстро, который, как и Бах, на знаменитом портрете написанном в 1746 году Элиасом Готлибом Хаусманом, держал в правой руке партитуру, намек на произведение, которое Бетховен тогда сочинял.